Глава 26. Эльфийская ночь встретила гостей дурманящим букетом ароматов, воздухом, который можно было пить как драгоценный напиток, и многоцветием крошечных огоньков, облепивших все кусты и былинки. «Как все-таки тут красиво!» — зачарованно вздохнула Лира. «Почти как в центре города на Новый год». «И где такой город?» Ревниво спросил звонкий мужской голос, и Дриада обнаружила, что один из эльфов, сидевших в кресле возле открытого Илли родника, уже стоит рядом с ней и приветливо заглядывает в глаза. «Добрый вечер, Лера Тенлирель. Вы исчезаете и возникаете так внезапно, что ваше появление невозможно предугадать. И потому вы сидите тут постоянно», — фыркнула Дриада, узнавая своего вчерашнего ухажера. «Вот именно». Сделал он печальное лицо, но умудрился, словно ненароком, поймать ее пальчики и поднести к губам. «Мне очень жаль вас огорчать», — учтиво улыбнувшись эльфу, решительно ухватила сестру за руку Илли. «Но сейчас она снова исчезнет. Нас ждут». Кандирт, неотступно находившийся рядом с женой, проводил взглядом шедшего впереди, рядом с Бенгальдом друга, и задумался. «Похоже, с баронетом действительно что-то происходит. И если он, Кант, правильно понял, Инг за что-то сердит на Лиру. Никогда раньше он не предлагал красивым сеньоритам руку с таким неприступным выражением лица, если они не были виновны в чем-то неприглядном. Но Лира не может быть ни в чем виновата. Наоборот, девушка все время помогает отцу и Бенгальду в поисках шпионов и ночью отличилась, оживляя погибшего эльфа. Не зря матушка так старалась подсунуть ей одного из самых видных и богатых женихов. Обычных, сентиментальных и недалеких фрейлин ее величество даже не собиралось знакомить с маркизом. Пока принц размышлял, они, все шестеро, добрались по террасе до комнаты Элинсы и обнаружили, что кроме Дриады там уже сидят Апраксия и Зарон. «Добрый вечер, дорогая!» Не смущаясь присутствием принцев, Хинград спокойно поцеловал жену и, усевшись рядом с ней, кивнул остальным. «Располагайтесь. Так что произошло?» Он решил все рассказать. Не стала тянуть Элинса. И почему-то выбрал для этого Апраксию. Вот пусть она все объясняет. «Кто он?» Мгновенно напрягся третий принц. «Актер?» «Да», — кивнула магиня. «И сказал он чистую правду. Мне солгать невозможно. Я не буду вам рассказывать все детали. Сразу хочу предупредить. Дело гадкое, и лучше, если в нем будут разбираться люди его высочества Бенгальда и маги». «Апраксия», — нетерпеливо перебил ее прокурор. «У меня к вам предложение, вернее, три. Первое. На таких вот советах зовите меня просто по имени. Второе. Хочу сообщить, что вы и ваш напарник получаете в моем ведомстве жалование с той самой ночи в Адарской долине, и, кроме того, вам выписаны премии. И последнее. Земли, прилегающие к вашему замку в Саткене, передаются вам указом вместе с графским титулом». «Кому именно присвоен титул?» Неожиданно для присутствующих деловито поинтересовалась Апраксия. И Хинград хитро усмехнулся. «По совету вашего друга графа Алетрайда», прячу улыбку, учтиво пояснил Бенг, «место для имени оставлено пустым. Впишите на ваше усмотрение. Можете сразу вписать туда мужское имя». Апраксия смотрела с вызовом, но никто из присутствующих и не подумал усмехнуться. «Как вам будет угодно, сеньора», — церемонно кивнул прокурор. «Так что сказал этот актер?» «Барон Эгмерс Рингейл. Второй сын в доме, но титул сохранил, оставшись единственным наследником дяди. В 17 лет получил наследство и переехал в его небольшое поместье, стоящее довольно далеко от дорог и больших селений. Рядом только несколько хуторов. Сначала все было прекрасно, но однажды эти места инкогнито посетил наследник. Эгмерс встретил его со всем почтением, показал свои документы, приказал подать обед. А проснулся в клетке, вместе с рабами и далеко от своего дома. С тех пор ему пришлось перенести много горя и боли. Его продали на рынке Эцара, и жизнь в рабстве была невыносимой. Несколько раз он пытался сбежать, но его ловили. В последний раз хозяин настолько озверел, что сначала избил парня сам, потом отдал палачу. Умирающего его выбросили на свалку. И вот тут начинается вторая часть его жизни. Эгмерса подобрал добрый человек. привез в свой дом, вылечил и объяснил, что таким образом наследник захватывает поместье для своих друзей. А потом, взяв клятву, поведал страшную тайну. Королевскую семью давно подменили самозванцы, а настоящих принцев и короля убили. В живых остался только один принц, Рантильд, и он вынужден скрываться, искать способы отомстить и вернуть себе трон. У этого доброго человека жило еще около десятка выкупленных знатных рабов, и все звали его просто дядюшкой. Вот там Эгмерса и научили всему, что он умеет. Мастерству лицедейства, обращению с необычным калетом, умению отыскать в куче слухов и сплетен важные сведения и способом, как немедленно отправить их дядюшке, а также знаком, по которым они друг друга узнают. Агенты этой школы и других подобных ей. Я знаю, что сейчас вы готовы задать мне главный вопрос. Почему я вам это рассказываю, а не иду и не беру этого дядюшку за жабры? И готова ответить. Мы уже попытались. Но на всех зеркалах, какие мы нашли с помощью барона, стоит замок. А дом дядюшки находится в восточной части Тригона. «Дьявол!» — прорычал Бенгальд. «И что, их там до сих пор держат? А настоящих имен этих людей он не знает?» Там всех звали придуманными именами. Лечили слегка, только чтобы не умерли. Кормили очень просто, как наемных работников. И все время внушали, что они должны отомстить. После подготовки переводили через границу и отпускали. Пояснила Элинса и оглянулась на задумавшегося мужа. Мы с Апи решили, что это был подготовительный этап. Им нужны были именно такие люди, которые будут мстить, а не те, кто просто выполняет задание. Наемника можно перекупить, он может передумать. А вот такой одураченный, никому не верящий, кроме тех, кто его якобы спас, пойдет до конца. Страшнее всего, что среди них было несколько девушек. Барон знал троих. Похоже, не зря люди в приграничье такие настороженные и запуганные. Всех ведь не проведешь. Многие что-то видели или слышали, но боятся открывать рот. Но ведь если их готовили заранее... Илли тоже смотрела на отца, сверяя с его реакцией и свои догадки. То теперь можно и не искать эти школы. Они свою задачу выполнили, заронили в народе сомнения, вырастили мстителей. И все эти диверсанты сейчас бродят по дорогам, подбираясь к дворцам, устраиваются на любую работу, втираются в доверие, давят на жалость. Ведь их специально калечили и телесно, и умственно. Если мужчины носят взрывчатку на виду в калетах, то женщины могут носить где угодно, под юбками не видно. И значит, нужно искать не дядюшек, а ловить этих диверсантов, проверить всех, кто поступил на работу во дворцы в последнее время, коллег, бродячих мастеров и актеров. «Ты права, дочка», — мрачно кивнул ей отец. «Но где набрать столько надежных людей?» «Попросить эльфов, пусть поставят во дворце стражу из своих воинов. Повод хороший. Там ведь сейчас находится эльфийская принцесса. А всех освобожденных отсортировать. Кто не подходит, в другие замки, остальных — Бенгу. Придется нам ради такого случая поработать перевозчиками. Кстати, Кантик, давно хотела спросить, ты еще не простил Лензера?» «А ты?» — вопросительно смотрел на нее муж. «Давно простила. Он же не виноват. Приказ есть приказ». «Значит, я отправлю их с Джиггартом во дворец и забираю Гарстона с десятком воинов», — обрадовался Бенгальд. «Еще и слуг неплохо прихватить самых надежных. А всех новеньких, кого привезли к празднику, отправим по местам. И еще. Или я не понял, какие у тебя сомнения насчет мажордома?» «Неясные. Но, понимаешь, я больше вас знаю дворцовую жизнь со стороны слуг. И убеждена, когда человек живет в доме много лет, он привыкает считать себя своим и имеет свое мнение, баловней и нелюбимых. И обязательно реагирует на такие события, как свадьба, помолвка и прочее. Но хоть какие-то эмоции проявляет. Например, твои люди рассматривали меня, когда мы шли сегодня в столовую с откровенной неприязнью. Они все на стороне сеньориты-секретаря. Думаю, это Джар меня выдал. И не вздумай его наказывать, они должны делиться информацией». «Даже не собирался», — усмехнулся Бенгальд. — «Я и сам такой». «Так говоришь, он никак не отреагировал?» «Почему? Наоборот. Но как-то неправильно. Он пытался подслушать у нас под дверями. Но мы ведь ощущаем присутствие людей. и специально несли с Лирой всякую чушь про травку и растения в парке. Мне интересно другое. Кандик говорил, что он был таким же седым и в его детстве. Значит, он служил еще в то время, когда Ее Величество была принцессой. Вот у меня и возник вопрос. А кто раньше был его любимцем? Ваша матушка или ее кузен? Если припомнить рассказы королевы, как она издевалась над слугами, боюсь, что и ему доставалось. А некоторые люди очень злопамятны. Или, а давай ты хоть 3 дня в месяц будешь работать в моем кабинете? Ни за что. Решительно замотала головой Дриада. Во-первых, твои интриганы меня будут снова проверять на сообразительность. А во-вторых, я уже пробовала. И это плохо кончилось. Ну, больше мы такого не допустим. Сообразив, что невестка смеется, пообещал принц и ожидающе уставился на Хинграда. А все эти соображения придется докладывать королю и разрабатывать подробный план. Да, я тоже так считаю, вздохнул граф. Значит, сейчас мы идем во дворец, а Илли с Лирой и Апраксия в Юреста. Эльфы уже ждут. Я тоже в Юреста, категорично объявил Кандирт и, припомнив разговор с женой, строго глянул на баронета. «Ты с нами, а дальше по обстановке». Ингерт коротко кивнул, радуясь в душе, что друг все решил за него. Сам он ни за что бы не смог объявить, что хочет пойти с ними. «Эльфы с нами идут, те, что у Источника?» — деловито осведомилась Илли. «Тогда мы их оттуда и уведем. Апи, ты уже была в форту? Все, пошли». Барона Эгмерса Оренгейла они обнаружили сидящим вместе с эльфами в кресле у Источника. И принц невольно на секунду замедлил движение, вспомнив, как скрутил его в приемной и как специально больнее выворачивал руку. Но уже в следующий миг ускорил шаг, вырвался вперед и остановился перед хмурым парнем, глядя на него прямо и открыто. «Барон Рингейл, я приношу вам извинения за то, что причинил боль. Я вам очень сочувствую, но в тот момент у меня были веские основания для подобного поступка. К моему сожалению, пока вам придется пожить здесь. Как только ваше поместье будет освобождено, мы поможем вам вернуться». «А разве я больше не раб?» — саркастично усмехнулся тот. «А вы никогда и не были рабом в том смысле, какой придают этому слову люди», — рисковато отрезала Лира. «Дриады не могут так поступать с живыми существами. Но когда дриада спасает человека от смерти или излечивает от тяжелых увечий, она может велеть своей силе, которую влила в пациента, несколько дней последить за ним. Особенно если не уверена в его разумности или желании жить. Вот и приказывает не допускать, чтобы он нечаянно или нарочно причинил себе смертельный вред. Мы не выносим смерть. И особенно нам обидно, когда гибнет тот, на кого мы потратили часть своей силы». «Лира, некогда», — мягко прервала ее сестра. «Пора идти. Кто с нами? Накиньте капюшоны». «А можно я с вами?» — внезапно с надеждой спросил барон. «Я обещаю, не буду вам мешать». «Надевайте плащ», — решила Апраксия, и Илли промолчала. Раз их вторая мать так решила, значит, почувствовала в его эмоциях что-то особое. «Женщины есть?» — оглядела Илли эльфов и строго скомандовала, глядя в источник, в который опустила одну руку Магиня. 3 женщины, 11 мужчин. Форт Юреста встретил отряд свежим ветром, рвущим в распахнутых окнах легкие занавески, запахом моря и рыбы. Судя по мебели, это была приемная перед кабинетом командира форта. Столы, стулья, деревянные диванчики. «Всех, кто не на дежурстве, отправили в город», — отрапортовал кандирду немолодой офицер. «Остальные на постах. Эта комната вам подходит? По соседству столовая, там накрыт стол. С чего начнете?» «Сначала», — хмуро буркнул молчаливый Зарон и окутался тускло-серым облаком, пахнущим почему-то еловой смолой. А через минуту на полу стоял огромный серебристый медведь и настороженно принюхивался, ища знакомый запах чуждого этому миру вещества. Немного постоял, направился к двери и оглянулся. Апраксия, топавшая вслед за ним, зашла вперед, распахнула дверь и, пропустив Зарона вперед, снова пошла позади. Чуть поодаль за ними шли эльфы. «А мы что будем делать?» — посмотрел принц на Лиру, как на самую осведомленную в их компании. «Нам предстоит самое тяжелое — ждать». Девушки критически осмотрели деревянные диванчики и, не сговариваясь, двинулись к двери в столовую. Обе еще в своих покоях успели переодеться в брюки и туники. Алира вдобавок вернула себе полученную при ритуале усыновления внешность. Волосы сестры тоже заплели и закололи повыше. Бегать, если придется. С распущенными локонами очень неудобно. Офицер проводил их взглядом и спрятал довольную ухмылку. Хоть и приказали ему, чтобы не ставил вин, жареного мяса и острых закусок, но раз тут младший принц со свитой и хорошенькими девушками, разве обойдется без небольшой пирушки? «Выносите оттуда вон этот диван!» Едва заглянув в столовую, скомандовала Лира спутником и повернулась к стражнику. «А ты что смотришь? Помогай! Мы же не преступники всю ночь сидеть на этих досках!» «А потом покажешь мне свиток с указаниями», — холодно добавила Илли. «Проверю, есть ли там уточнение, какой должна быть еда для проверяющих». «А вы имеете право?» Офицер, тащивший с мужчинами диван, чуть запнулся. «Читать секретные указы!» «Я имею», — мрачно успокоил его кандирт, разворачивая принесенную мебель. «Принеси свиток». «Виноват», — сразу признался воин. «Кое-что добавил от себя». «Собери все добавленное», — строго глянула на него Илли. «И прикажи кому-нибудь из дозорных унести подальше. Тут оборотню и так трудно работать. Запах рыбы все перебивает. А вы додумались мясо с приправами нажарить. Ну а эльфы вообще такое не едят. Могут принять за оскорбление». «Если по правилам, наказать бы его положено». Хмурый Ингерт первым сообразил, насколько правы сестры. «И даже с поста снять». «На первый раз простим», — отозвалась Илли. «Наверняка тут так заведено проверяющих встречать». «Стой! Подожди!» Вдруг остановила шагнувшего к столовой офицера Лира и оглянулась на сестру. «Неправильно ты решила. Если они сейчас начнут таскать все это по лестницам, да еще решат перекусить, чтобы не пропало, Зарон нам задаст». «Или Апраксия», — подтвердила Илли. «Тогда придется перекидывать, но куда?» «А вот им в замок и бросим. Там найдется кому съесть». Подумав, решила Лира и повернулась к ожидающим их решения мужчинам. «Тащите туда зеркало!» Офицер только несчастно сморщился. Но откуда ему было знать, что кандирт, известный всем как отчаянный боец, будет так беспрекословно слушать девушек и откажется от лучшего на побережье вина и свежепожаренного мяса? Хотя в отношении оборотня и эльфов они, похоже, правы. Но не знал же он, что оборотень придет. Оборотни вообще-то живут в своем герцогстве очень замкнуто, к себе никого не зовут и сами никуда не выезжают. Боятся их простые люди, и иногда от этого страха нападают первыми. Вот и перестали оборотни появляться в соседних королевствах. «Иди сюда!» — хмуро позвал офицера принц. «Помогай исправлять свои промашки». Они притащили увесистое зеркало в столовую, приставили к стене, и в следующие несколько минут офицер помогал собирать со стола все отвергнутое и подавать девушкам. А те в две руки засовывали бутыли, блюда и жаровни в открывшееся в зеркале окно, где несколько магов в неизменных мантиях торопливо принимали нежданный дар судьбы.